Ну, на речке купались мы, загорали там, и лежишь, и смотришь на это голубое небо такое, порой оно бирюзовое, или такое синее такое, и облачка могут быть там, и мысли такие, ну, мысли хорошие, конечно, вот улететь бы на это небо, а что там дальше, вот как там на этом небе, поскольку в семье христианской воспитывался, я знал, что там на небесах Господь. Я помню, моему сыну Паше было, наверное, около 2 годиков, 2 лет. И пришел один брат и говорит: «Паша, а ты знаешь, кто на небе?» Он говорит: «Знаю. Иисус». То есть вот в таком возрасте он уже, у него есть уже знание. Он сказал, что на небе Иисус находится. Ну, вот небо, оно многих привлекало. И все мы в свое время тоже так мечтали быть там, как-то подняться высоко. Существует небо, вы знаете, как вот апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, во втором послании, 12 главе, он говорит, что он был восхищен до третьего неба. Вот в Библии говорится о третьем небе. Ну, еще в древности не говорили, вот, что седьмое небо существует. Или говорит, я как бы побыл на седьмом небе. Ну, а мы знаем, что вот Павел пишет о третьем небе. Вот есть небо видимое такое, атмосферное, вот где плывут облака, где летают птицы. Существует еще космическое небо, то есть вот это видимая Вселенная. Видимая Вселенная. И вот я немного интересовался, читал, что вот Вселенная, она очень, очень как бы необъятная, что ли, очень огромная. Вот от нашей галактики, самая близкая галактика находится на расстоянии 150 световых лет. Самая близкая галактика. А мы знаем, что вот световой год, я так интересовался, вот там, световой год это расстояние, которое пролетает свет за один год. Это такое расстояние. А мы знаем, что свет движется со скоростью 300 тысяч километров в секунду. То есть одна секунда, и уже 4,5 раза свет облетел вокруг Земли. Земля 40 тысяч километров имеет по периметру своему такой размер. И вот 4,5 раза за секунду вот свет пролетает. Сколько он пролетит за год, свет? Это 4 триллиона или 4 биллиона, и, вернее, сейчас я точнее скажу, 9 триллионов 460 миллиардов километров. Но это такое расстояние, которое мы не можем постичь. Это очень большое расстояние. В год пролетает свет. А до ближайшей галактики 150 тысяч световых лет. А современные астрономы, вот в частности японцы совсем недавно, они изобрели самый мощный телескоп, самый мощный в мире. И они теперь смотрят на расстояние вот, до 12 с лишним миллиардов световых лет. На такое расстояние проникают они через этот электронный телескоп. И вот недавно они обнаружили новую галактику, которую они еще раньше не видели. То есть еще дальше посмотрели, нежели вот американцы там, у них тоже очень мощный телескоп. И там еще галактики. То есть конца Вселенной не нашли, не увидели еще. Мы знаем, что Вселенная, она конечна. И вот это называется тоже небом, это небо. Там звезды, вот. Есть одна звезда такая, называется Бетельгейзе. И вот диаметр этой звезды превышает в 3 раза расстояние между Солнцем и Землей. Расстояние между Солнцем и Землей примерно 150 миллионов километров. А диаметр этой звезды в 3 раза превышает это расстояние. То есть огромное светило. А оно так далеко, это в созвездии Орион, оно так далеко, что едва-едва мы видим вот мерцающая точка. И вот это все небо. А Господь, сказано, Он обитает в неприступном свете, то есть Он дальше, чем это видимое небо. В неприступном, то есть невозможно в приборы увидеть это небо, и там Господь. Написано Его жилище на небесах. И Христос, Он тоже на небесах сейчас находится, написано одесную престола Божия. То есть там далеко-далеко, но куда мы никогда не увидим. Посредством приборов мы не увидим все это. И там обитает Господь. И вот это небо, ну, оно, можно сказать, как я уже сказал, оно многих манило к себе. многих манила. И вот когда читаешь Евреям 11 главу, ну, я хотел сказать, еще вот это небо видимое, вот эта земля видимая, они сгорят. Они сгорят, они будут истреблены. Там написано, и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежняя земля миновали, вот, и небо миновало, уже нет этого. И написано, земля и все дела на ней сгорят. В Откровении, в 20 главе сказано, что был сидящий на престоле, то есть Бог, и от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. То есть вот эта вся видимая вселенная, она исчезнет, и земля вся исчезнет. А мы прочитали, и он увидел новое небо и новую землю. И увидел вот этот город, который с неба сходил от Бога. Вот этот город. И вот в свое время я читал Откровение, так, перечитывал неоднократно. Ну, прочитаешь, пробежишь, там размер этого города указывается. Какие у него стены, какие ворота. Но потом слышал и обратил внимание, вы тоже слышали, что размеры этого города, они очень впечатляют. Длина, широта и высота одинаковые, то есть кубической формы. И вот длина этого города равна, тут сказано, в стадиях, а в километрах это будет более 2000 километров, 2100 с чем-то километров. Вот такая длина. Но это отсюда как до Белоруссии, немножко еще дальше. Это такая длина города, такая же ширина и такая же высота. Но длина и ширина еще ладно, это как. А вот представьте, такая высота. Вот я смотрел, вот, и вы тоже смотрите, летят самолеты, да? Они летят на высоте примерно 10 километров. 10 километров, кажется, так высоко, да? Но вот космические корабли летят на высоте, ну, может, 300 километров, там 400-500 километров. Их не видать. Ну, в ночное время видно, как точка высоко-высоко где-то в небе. Это всего 300 километров, а это 2000 километров. Представляете? Вот высота города больше, чем 2000. Такая высота этого города. Там улицы, там написано, они чистое золото. Ну, просто когда начинаешь размышлять и понимаешь, что это очень красиво. И апостол Павел говорит, не видел того глаз и не слышало ухо. И не приходило то на сердце человека, что Бог приготовил любящим его. И вот в Евреям 11 главе написано о мужах веры. Они жили на земле. Авраам жил, ну, давно уже, более 3000 лет назад. Ной еще раньше был Ной. И другие там праведники. И вот написано, они все стремились, они все были странниками и пришельцами, стремились к небесному. Как написано, они стремились к лучшему, то есть к небесному. Жили на земле, ну, разное было состояние у них. Допустим, Авраам, он был очень богатым, у него было множество скота, богатства, слуг. Однако он жил в шатрах, он не построил себе ни одного дома, и в город не вошел ни в один, а вот его племянник Лот вошел в Содом и там обосновался. А он жил в шатрах, и постоянно его хождение было перед Богом. И сказано, что он ожидал города. Вот художник и строитель, которого сам Бог. Каким образом, кто ему открыл? Ну, по-видимому, Господь ему открыл это, и он ожидал этот город. Может, как-то он видел его в видении таком. И вот он этого ожидал. И написано о тех, об остальных, что они стремились к лучшему. И сам Бог не стыдится называть себя и Богом, потому что Он приготовил им город. Читаем дальше о Моисее. Он был очень велик, вот чисто по-человечески, был сыном дочери фараонова. Имел славу, почести, успех. Ну, не описывается конкретно, надо предполагать, что это было тогда величайшее государство, империя, Египет. И, ну, тогда Ассирия могла только сравняться с Египтом. В общем-то, он имел все. И перспектива была большая стать наследником вот этого трона царского. А он от всего этого отказался. Отказался от всего этого, и написано, он посчитал лучше страдать с народом Божиим, чем иметь вот эти египетские сокровища, иметь временно греховные наслаждения. А дальше сказано, ибо он взирал на воздаяние. То есть он видел будущее. Он не жил этим временным, а он видел будущее, жил этим будущим. Он туда взирал, то есть он смотрел, ну, можно сказать, в это небо смотрел, и видел это, и видел невидимого, написано, и был тверд. Ну, и о других можно сказать. И дальше там, вот, евреям в 13 главе написано, в 14 стихе, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. То есть постоянного города или места обитания, но ищем будущего. Ищем. Апостол Павел, вы знаете его историю, он много написал посланий, и читая Деяния апостолов, мы можем знать, ну, более подробно о его жизни, о его служении, о его положении, которое он когда-то занимал, когда Господь еще его не призвал. То же самое он был. Очень такой способный, талантливый человек. У него было большое будущее, его ожидало чисто по-земному. Но он написано, говорит, я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, чтобы познать Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Это Филиппийцам в 3 главе написано. И он там, в этой же 3 главе, говорит, пишет, о тех, которые, ну, неверно ходили перед Богом. Это с 18 стиха по 21 прочитаем, 3 глава Филиппийцам. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа. То есть Он об этом мыслил, Он к этому стремился, и тут же филиппийцам во 2 главе он говорит так, что «я имею желание такое разрешиться и быть со Христом». То есть выйти из этого тела смертного такого, греховного, и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Это мое желание. Он к этому стремился, он так говорил. И он об этом размышлял. Это было искреннее такое у него на сердце. И в других посланиях об этом можно прочесть. И в конце пути, вот когда уже он почувствовал, или Бог открыл ему, что настал переход, он в темнице был, он говорит, время отшествия мое настало. И дальше говорит, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он и. Да и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Возлюбившим явление Его. Мы знаем, что его жизнь она была вся посвящена служению Богу. У него не было времени для того, чтобы устроить свою семью, как у прочих, он говорил, апостолов. У него не было спутницы жизни. Полностью посвятил. Трудился, отдавал себя, проповедовал, шел из города в город, основал множество церквей, тысячи людей через него пришли к Богу. Много чудес через него Господь совершал. Но при всем этом, он трудился, но у него было состояние ожидания. Ожидания. Он ожидал. Он к этому стремился. И он говорит, мы не имеем здесь постоянного града, а ищем будущего. Мы этого ищем. И вот послание Колоссянам в 3 главе, он так говорит. В 3 главе сначала. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. И когда явится Христос, дальше сказано, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. И когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. И тогда вы явитесь с Ним во славе. То есть он видел эту славу, и он об этом говорил. Если вы воскресли, то есть вы, если вы получили возрождение, если вы дети Божьи, если вы имеете вот эту жизнь Божию, вы ищите горнего. Я раньше так размышлял, горнего, это значит, это все то, что имеет вечное значение. Все то, что связано с спасением нашим, хождением здесь. Но там немножко определеннее сказано. Ищите горнего, где Христос, одесную Бога, находится. То есть, где находится Он? А Он на небесах находится, Он там. То вы этого ищите. Стремитесь туда, стремитесь в небо. А вот давайте мы перейдем на свою жизнь. Вот как у нас? Размышляем ли мы о небесах? Ищем ли мы этого неба? Стремимся ли мы туда? Вот я думаю, молодежь, наверное, совсем другие желания. Ну, понятно, что мы и должны тоже заботиться о том, что здесь что-то иметь хлеб насущный. Но Христос сказал, ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Прежде искать. А мы, вот так часто бывает, ищем прежде земного и мыслим о земном. И потом мы оказываемся обманутыми. А, ну, да, такие, наверное, желания, что устроиться здесь, да, профессию получить, может быть, свое дело открыть, чтобы достаточно было средств, дом построить там, ну, все, чтобы было. И техника была, машина, жениться. И вот такие планы. И практически это может владеть человеком. Он может об этом думать, он может быть, как говорится, и, соответственно, и поступки такие будут. И это неправильно. Это неправильно. Христос сказал, прежде Царствие Божие ищите, помышляйте о горнем. Вот. Но когда я был молод, даже уже покаялся, вот могу сказать это так откровенно, что не было у меня таких вот постоянных желаний. Иногда приходили, может быть, прочитаешь Слово Божие как-то, настроишься. Может быть, слово, проповедь прозвучит, тоже как-то коснется сердца. И начинают думать, что ну, здесь на земле временные мы, странники, то есть странствующие. Прошли какой-то отрезок, и все. А наше жительство на небесах. Там наш дом. Я помню, одному человеку проповедовал. Ну, он был вообще сначала хулитель такой, противник. Это недалеко от дома молитвы у нас. А его соседка верующая, сестра Анна, она ему говорила, он смеялся вообще, над верующими смеялся, а потом заболел, ну и смертельно заболел. Конечно, у него переменилось сразу и мышление, и все желания переменились. Она ему тоже проповедовала, и он, в общем-то, пожелал побеседовать со служителями. Пришел я к нему туда, рассказал ему вот то, что необходимо для спасения, для принятия Христа. И спросил, веруете вы в Иисуса Христа? Да, верую. Хотели бы покаяться? Он, да, хотел бы, и заплакал. Но он уже практически потом буквально прожил, может быть, около месяца и умер. Очень тяжелая болезнь была. Страдал и постоянно обезболивающее применял. И молился искренне со слезами, Господи, прости, я великий грешник. Ну, так мы побеседовали, помолился он. Видно, что лицо просветлело. А потом на похоронах я был. И его супруга, она неверующая. Она говорит, мы с ним, он говорит, сразу успокоился, и боль, говорит, утихла. Он раньше не мог терпеть, а тут боль утихла. И перед смертью он сказал своей жене, говорит, я иду домой, я иду к отцу. Кто ему это сказал? Мы об этом и не говорили ему. А вот у него правильное понимание, такие правильные мышления, я иду домой. Он понял, что на земле временный он человек, он идет домой. И вот, когда мы говорим о небе, ну, чаще всего, когда коснется на что-то такое, скорбь какая-то, смерть близкого, или же сами подходим к такому пределу, вот как у многих здесь, вот некоторые здесь вот уже в возрасте, да, о чем мы больше думаем? Наверное, уже не о земном, да, думаем о небесном. Я помню, у нас тоже одна сестра, она, ну, умерла ей 56, по-моему, лет было, еще не старая, занималась детьми, она такая очень была ревностная сестра Рая, вот мои сыновья знают ее. И она, в общем, постоянно, с удовольствием, с радостью, она на всякое благовестие ездила, занималась детьми, вот, за них переживала, молилась, постилась, ну, в общем, посвятила себя Богу. И вот у нее тоже были желания такие к небу. А вот заболела, и при встрече, вот когда ее посещали, она просила, чтобы ей спели о небе, о небе. Что-то о небе спели, какую-нибудь песню. И многие, вот находясь в переживаниях, в таких скорбях, они писали песни ни о чем другом, а о небе. И Николай Мельников, вы тоже песню знаете, да? он, там такие слова: «А тебе пою, Спаситель, этот гимн души моей. На пути земном в обитель, на пути борьбы скорбей». Там припеве такие слова. В этом гимне утешение, зов небесной красоты, в нем и сила, и забвение. Этот гимн, Спаситель, ты. А последний куплет там: «И когда приду я в вечность, этот гимн опять спою, гимн святой и бесконечный, про святую жизнь в раю». Конечно же, мы знаем, что этот человек, он именно там, там в раю находится. Потому что он туда стремился, и жизнь его была посвящена служению Богу, прославлению Бога. И он теперь там, на небесах. Наше жительство на небесах. Я помню, брат приехал в прошлом году к нам с Омской области открывать визу в Германию, он немец. И буквально неделю до приезда он похоронил свою дочь. Ей или 9, 10, по-моему, лет было. Семья большая. И вот эта девочка умерла. Ну, и он рассказывал, что в последнее время она постоянно просила, чтобы о небе рассказать, о небе спеть. По-видимому, какое-то предчувствие, что ли, было. Такая она, говорит, у нас была веселая, самая такая жизнерадостная, веселая, такая подвижная. И вот, говорит, он говорит, ну, не предполагали, смерть очень быстро пришла. Буквально несколько дней, и непонятная причина заболевания, она ушла. И когда еще она не болела, ну, уже вот такое предчувствие было, вот, отец спросил, а они собирались как раз в Германию, надо было визу открывать. Он, ну, он сам такой брат, хороший такой духовный, он говорит: «Дети, а вы куда больше хотите, на небо или в Германию?» Ну, все сказали так, что мы хотим сначала в Германию, а потом на небо. Потому что уже планы такие были, в Германии побыть. А она сказала, говорит: «Папа, я хочу на небо больше, чем в Германию». И вот она уже там, на небе. «Хочу на небо». Кто из нас, вот дети, присутствующие, кто из нас скажет, что он хочет на небо? А чтобы хотеть на небо, мы понимаем, что нужно быть готовым туда, да? Если я скажу, что я хочу, ну, а жизнь моя не соответствует, ну, я просто лукавлю. Хотеть – это предполагает готовность. Как вот тоже одну песню, вот не вспомнил там начало этой песни, ну, может быть, слышали. Это один юноша, верующий христианин, болел астмой. И, ну, он прожил, может быть, немногим больше 20 лет. И он тоже написал песню о небе. Он говорит: «Как я хочу улететь туда и дышать, дышать, дышать. И с восторгом наслаждаться, ну, ожидать Христа». Ну, там, не помню, вы, наверное, слышали эту песню. И он об этом написал. Почему? Потому что ему тяжело было здесь. Просто даже дышать тяжело. И он знал, что там будет легко. И он говорит: «Как я хочу туда улететь». И песни такие есть. У нас вот в песне «Возрождение» раздел такой, там много песен о небе. И я так вот размышлял, думаю, а сколько мы поем их? Посчитал. Ну, буквально где-то в собраниях 3-4 песни о небе поем. Ну, чуть больше, может быть. Ну, может, десяток. А остальные, они, ну, мы поем, когда похороним кого-то там. Такие слова: «Мой дом на небе, за облаками», там «Отчизна моя в небесах». И просто так в собрании спеть, кажется, как будто это похоронная песня. А это песня о небесных обителях. То есть мы должны эти песни петь. Это нормально, если мы поем о небе, если мы размышляем о небе, если мы туда стремимся. И вот меня совесть обличила. Я буквально совсем недавно об этом размышлял. Думаю, все, буду больше собраний назначать таких песен. Дома будем больше песен о небе петь. Ведь о чем мы мыслим, о чем мы говорим, таковыми и становимся. Если мы о земном мыслим, мы земными. Если по плотскому помышляем, о плотском, мы такими и являемся. А если мы больше размышляем о духовном, о небесном, мы становимся такими. Мы как бы отрываемся от этой земли, и взор просветляется. И тогда человек понимает, что он на земле здесь, ну, просто временный житель. Как и Давид говорил, что дни, как уклоняющаяся тень. Мы здесь пришельцы. Здесь ничего прочного нет. Буквально, вот скажу о себе, да, вот завтра будет мне 53 года, да? Ну, возраст не такой уже и преклонный, да? Однако уже вот это, чем, может быть, жил, к чему-то стремился, оно уходит на задний план. И я понимаю, что, возможно, ну, если Господь не придет в ближайшее время, возможно, 10 лет проживу, может быть, 15, ну, может, максимум 20, потому что уже, ну, как сказать, происходит, ну, как сказать, люди не такие уже крепкие, выносливые, как наши деды или отцы. Ну, а что такое 10, 15 или 20 лет? Они пролетят, как мгновение, так же, как пролетели 53 года. Я не заметил. И вот уже и седина, и вы тут сидите, наверное, старцы и старицы. Пролетела жизнь, да? А вот как она прожита? Являлась ли это наша жизнь подготовкой к вечности? Ну, что важнее, временное или вечное? Апостол Павел говорит, много он перенес очень страданий, таких трудностей. Его только бичевали 5 раз. 3 раза били палками, побивали камнями. Очень много он перенес скорбей и от своих, и от чужих. Вся жизнь его была сплошные переживания. Он говорит, внешне наш человек клеит, а внутренний со дня на день обновляется. А внутреннее обновление происходило. И дальше говорит, ибо кратковременно легкое страдание в безмерном преизбытке производит вечную славу. Вечную славу. Вот эти страдания на земле, они производят славу. То есть, чем больше скорбей и страданий, тем мы ближе к Богу, тем чаще мы смотрим на небо и ищем этого небесного. А дальше говорит, когда мы смотрим на не на видимое, а на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Так что важнее, видимое или невидимое? Конечно же, невидимое. Почему? Потому что оно вечное. И часто мы размениваемся на временное, вот, как сказать, в ущерб вечному. Размениваемся. Вся жизнь наша направлена на временное, как я уже сказал. Устроиться, обустроиться, достичь чего-то. И разговор у нас об этом. Еще хуже того, мы растрачиваем себя на грех. А это, знаете, к чему приведет? Какие последствия? Написано, возмездие за грех смерть. И мы когда читаем о небе, да, и вот как мы прочитали в 21 главе Откровения, о городе там прекрасном, сказано, что туда ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи не войдет. Но только те, которые записаны у Агнца в книге жизни. Только те, которые принадлежат ему, в этой книге записаны. Ведь может такое быть, что обратился человек искренне, покаялся, имя записано. А если он начинает произвольно грешить? А если он отступает от Бога, что происходит? Утрачивает это. Имя его изглаживается с той книги. Апостол Павел евреям там в 6 главе пишет, что невозможно обновлять покаянием тех, которые ругаются, вот, распинают себе Сына Божия, ругаются ему, то есть сознательно грешат. Или в 10 главе, там же евреям написано, что если мы, познавши истину, произвольно грешим, то есть сознательно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое ожидание суда и ярость огня готовы пожрать противников. Если отвергшийся Моисеева закона при 2 или 3 свидетелях без милосердия наказывался смертью, дальше написано, то сколь тягчайшему осуждению будет повинен тот, кто не почитает за святыни кровь завета и духа благодати оскорбляет. То есть неправильное отношение к Богу, ко Христу, к Его страданиям. У человека, если он грешит произвольно, то тогда о небе речи нет. Уже не, я помню, одна сестра умирала, и вот, казалось, она была искренне, и читала, и молилась, и молитвенница церкви была, так громко молилась там за нужды других, за узников и прочее, а потом заболела, и у нее страх появился. Страшно ей стало перед смертью, и у нее мысли такие нехорошие о Боге. И она позвала меня, стали беседовать, неисповеданные грехи у нее были. Грешила, но не покаялась в этих грехах. Понимаете? И потому страшно стало. И потому она в такой панике находилась. А дьявол воспользовался этим ее состоянием ненормальным, неправильным. И мысли на Бога, такие скверные мысли, она же содрогалась от этого. Ничего не могла поделать, противостать никак не могла. Я ей сразу говорю, сестра, это неисповеданные грехи. Ну, слава Богу, что там же, с Божьей помощью, она так все это открыла, оплакала эти грехи. И вот молитва у нее потом стала такая. Она говорит, Господи, хоть сегодня меня возьми, или, вернее, хоть сейчас забери меня к себе. Совершенно другая молитва. Она уже готова. Исповедан грех. То есть, если в Библии написано, что туда ничто нечистое не войдет, и никто преданный мерзости и лжи, следовательно, что нам нужно делать? Чтобы быть в небе, нам нужно освобождаться от грехов, запинающих грехов. Написано, очистим себя от всякой скверной плоти и духа. Очистим. Это во втором послании Коринфянам, 7 главе, 1 стихе сказано. А выше сказано о том, чтобы мы отделились от нечистого. От всего нечистого. И тогда Господь говорит, я приму вас, и вы будете моими детьми, сыновьями, дочерями. Тогда, а я буду вашим отцом. Только тогда, если мы отделимся от греха. А что такое грех? Ну, вы скажете, если человек напьется, он согрешит, да? Если подерется, он согрешит. Так же, дети? Если вы деретесь, бьете друг друга, что вы делаете? Грешите, да? Это грех. Что нужно в таком случае делать? Покаяться, да? Я заметил по своим детям, они вот, ну, еще маленькие, 12 лет, 11, 13 лет. Я заметил, когда он натворит что-нибудь, ну, кто-то из сыновей, да, ну, и дочка. Я вижу, что у них меняется состояние. Они, видно, беспокойство, общения нет, особенно с родителями. Почему? Потому что вот этот грех становится барьером, препятствием. Какая-то неискренность видно, что вот, ну, вот ненормальное состояние. А когда открывается этот грех, и ребенок осознает, пусть даже он ремешок получит, наказание получит, видно все, опять налаживается общение. Прижался ко мне, особенно у меня есть Эдик такой, он такой, в общем, ну, кто бывал у нас, знает его. И он сам мучается, когда он нагрешит, он мучается. Наказал ему, хорошего ремешка дал. Представляете, 10 раз. Вот так сильно наказывало, что он, казалось бы, ну все. А он прижался ко мне, ну мы еще с ним побеседовали. О Господе и так далее. И смотрю, он просто льнет ко мне. Почему? Грех удален. Грех удален, освободился. Но точно так же у нас. Ведь если мы в грехе каком-то, ну грехи всякие будут. Осуждение, ропот, недовольство, вот это ворчание, да. Раздражение и многое другое. Они кажутся для нас мелочью. Это не такой уж страшный грех. Я не блудничаю, там, не творю, там, не ворую. Ну, это мелочи, да. Ну, и они, как бы, человек с ними уживается, привыкает и в этом состоянии находится. Но Бога-то не обманешь. И, в общем-то, мы сами знаем, что у нас здесь нет покоя. Нет покоя. И мы не можем поднять взор к небесам. У нас общение с Богом разорвано через это. Мы можем молиться, мы можем какие-то слова говорить, заученные или не заученные, но общения нет. Ведь вы знаете, что такое общение с Богом? Когда между мной и Богом ничего не стоит. Я могу полчаса стоять на коленях, я могу час стоять на коленях, и при этом мне с Богом хорошо. Мне не нужно подбирать такие слова, чтобы еще сказать Богу, чтобы еще придумать, да, чтобы отстоять там сколько-то времени. Это мне один сын мой говорит, папа, тебе, говорит, нужно 3 часа на молитве стоять. Я говорю, сынок, хотя бы час. Нет, говорит, что если хочешь иметь успех, Тимофей у меня такой сын, он говорит, 3 часа. Где-то он, по-видимому, вычитал, какие-то мужеверы, они так молились, вот, и говорит, вот так вот. Я с ним согласен, ну, 3 часа, конечно, это нужно настолько уже полюбить Бога, настолько полюбить дело Божие, настолько полюбить людей, и так далее, чтобы 3 часа стоять и там ходатайствовать за кого-нибудь. Я помню, у нас как общение было, и вот рассуждали, старец, его уже нет в живых, ну, рассуждали, вот как мы молимся, сколько времени мы тратим на молитву вот, вообще в сутках, ну и кто как. Один старец, он диакон, он говорит, ну у меня 10 минут получается молитва. Мы ему говорили, брат, ну как 10 минут? Но он говорит, я все скажу Богу, и за себя помолюсь, и за церковь помолюсь, и больше нечего молиться. Я говорю, аминь. Вот что, как бы, что толку стоять на коленях? А ему сказали, брат, он как раз посещал у нас там деревни. Вот, брат, вот смотрите, сколько душ там, где вы бываете, сколько нужд у этих душ, сколько просьб, вот в беседах же выясняется, лично себе, о семье, о детях, о неверующих детях, и так далее, и так далее. Ну, за 10 минут никак не уложишься. Это минимум час надо стоять, ну, хотя бы 40 минут. Да. И вот так вот себя вот так вот просматривал свою жизнь, свое хождение. Недостаточно мы молимся. А часто потому, что вот этой близости с Богом нет. И если мы не живем Богом, если не посвятили себя Ему, не полностью не отдали себя на служение, у нас очень скудная молитва. У нас все остальное, оно страдает и хромает. А хотелось бы, чтобы, друзья, мы жизнь свою посвятили Богу. Ведь впереди вечность, бесконечность. И будущее зависит от моего настоящего. Как я пребываю с Богом, служу ли Ему, отдаю ли себя Ему, или же я живу для себя. Для себя. Павел говорит, мы для себя не живем, для Господа живем. Живем ли, умираем, мы всегда Господни. Он имел это общение с Богом, он сказал, во мне живет Христос, для меня он жизнь, а смерть это приобретение Христа. То есть у него было желание соединиться с тем, кто жизнь за него отдал, кто кровь за него проливал, кто возлюбил его, он стремился туда. И я вот убедился, когда я начинаю об этом мыслить, помню, как-то был момент, проблемы были у меня по служению, какие-то, я уже не помню конкретно что, и вот потерял общение с Богом. Ну все вот дома легли спать, а я стою на коленях. Говорю к Богу, прошу Его о чем-то. Стена. Не доходит моя молитва. Я понимаю, что не слышит меня Бог. Как? Что делать? Ну, всячески вот так пытаешься пробить вот эту вот стену. Никак не получается. И вот стою, смотрю на коленях и смотрю в окно. Темно, так кажется, звезды были. И вдруг пошли вот стихи из Библии. Вот Колоссянам 3 глава. «Если воскресли со Христом, ищите горнего, помышляйте о горнем». И я понял, что я слишком земным стал. Мне вот эти заботы житейские одолели. Но явно такого особого греха не сделал. А через суету эту потерял общение с Богом. А мне Господь говорит, ищите. Помышляй об этом. Чтобы Христос был жизнью твоей. И тут, конечно, и слезы полились, и молитва пошла. Раскаялся. И не могу встать с колен. Почему? Потому что мне хорошо с Богом. Я с Ним разговариваю, Он слышит меня. Произошло это соединение. Лучшего нет на земле, как сказал Асаф, мы читаем псалме, он говорит, кто мне на небе, с тобой ничего не хочу на земле, ничего. Это самое прекрасное, здесь уже частицу неба иметь, это Христа иметь в сердце своем, это частица неба, это то, что необходимо. Что такое Царство Божие? Это праведность, мир и радость во Святом Духе, то есть, когда я соединяюсь с Богом посредством Духа Святого, это радость, это мир, это покой, это блаженство. А там это будет уже в совершенстве, когда мы избавимся от этого тела смерти. Там не будет, мы прочитали, слез, болезни, горя не будет. Мы постоянно будем с Ним. Друзья, а если это случится завтра? Это же может быть. Мы же должны допускать такую ситуацию, такое развитие. Христос 2000 лет назад, Он проповедовал, Он говорит, вы не знаете, в какой час придет Сын Человеческий. Поэтому будьте готовы. Вы будьте готовы. То есть, я сегодня должен быть готов. Я должен жить так, как будто это сегодня последний для меня день. Почему? Потому что возможен переход. Если даже Господь не придет, ну где гарантия, что я встану с кровати, пойду, побегу или так далее? Сколько таких случаев? Вот лег и не встал больше. Или поехал куда-то и не вернулся, попал в катастрофу, в аварию какую-то. Это о чем говорит, что, друзья, мы должны жить в небе, мы должны быть готовы к восхищению, мы должны стремиться к этому, искать этого, ищите. Если мы что-то потеряли ценное, мы все перевернем, документы какие-то, да, или там кошелек, а в кошельке очень много денег. Мы будем искать, да? Вот, а как мы ищем небесного? Как мы ищем горнего? Насколько мы соединились с Богом? Насколько Он нам дорог? Или хотим мы вообще, в конце концов, на небо? Если мы на небо не хотим, мы туда и не попадем. Есть еще другое место. Как Христос сказал, что есть озеро огненное, уготованное для дьявола, для этих темных сил. Это противоположное место. И это тоже вечное пребывание будет, но вечное мучение. И страшно, когда читаешь, что там будет плач и скрежет зубов, там будет мука вечная. Когда читаешь вот слова Христа, хотя там написано, что это притча, но это не притча, поскольку есть собственное имя, Лазарь, вы помните, о богаче и Лазаре, когда Христос сказал, что вот он попал в это место мучения, и все, возврата нет, перехода нет. Авраам говорит, нет возможности перейти от вас к нам, и от нас к вам. Все, между нами и вами утверждена великая пропасть. Вот попал туда. И что он просил этот богач? Он говорит, отче Аврааме, умилосердись, и пошли Лазаре, чтобы он омочил конец перста в воде и прохладил мой язык, потому что я мучаюсь в пламени этом. Я мучаюсь, мне плохо, да? Вот они мучения, да? Друзья, это может случиться завтра. Прервалась жизнь. И если человек не имел общения с Богом здесь, не получил этой жизни, либо потерял эту жизнь, он пойдет туда, в муку вечную. Это однозначно. А Господь нас от этого избавил. Не для нас Он приготовил озеро огненное, для дьявола и его ангелов. Нам Он приготовил небо. И Он нас ожидает. И вот туда мы должны стремиться, в этот новый Иерусалим, в этот прекрасный город. Это удивительно будет, пребывание с Господом. Притом это будет вечное, вечная слава, вечная хвала, вечное служение Богу. Там будет, мы будем служить Ему. Но только нужно этого неба достигнуть. Друзья, давайте мы проверим свои сердца, насколько мы приблизились к небу, насколько оно, небо, присутствует в нас. По-другому сказать, Господь присутствует в нашем сердце. Или мы, может быть, потеряли это все. Потеряли, может быть, создаем вид только, а на самом деле, как написано, имеет вид благочестия, силы же его отрекшиеся. То есть мы отказались от силы этого благочестия. Только одна форма. Христос вот видел людей, он фарисеям говорил, вожди слепы, лицемеры. А они молились, прекрасно молились, на каждом углу и в храме молились. А он называет их лицемерами. Почему? Потому что сердце их далеко-далеко отстояло. Устами исповедовали, а сердце далеко отстояло. И он призывал их, таких людей, к покаянию. И он знает, друзья, нас, он видит наши сердца. Если мы сами себя убеждаем, что у нас все нормально, как это в Ладикийской церкви, там сказано, ты говоришь, что ты богат, разбогател и ни в чем не имеешь нужды, а ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг, и потерял общение. Дальше слова говорят об этом. Христос говорит, все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. То есть, самое страшное было то, что потеряли общение. Христос вне находится, вне сердца человеческого. А Он стучит. Почему? Потому что Он любит. Он ждет, Он зовет. И вот это долготерпение Божие, это наше спасение, как апостол Петр писал. И долготерпение Божие почитайте спасением вашим. И он пишет о тех событиях, которые ожидают человечество в последнем времени. Он говорит, и если все это вот так случится, то какими должно быть нам, святой жизни и благочестии, нам, ожидающим и желающим это явление. Ожидать это не значит, что я там сложил руки и сижу и мечтаю, вот когда Господь придет, вот, или лежу на диване там, да, газетки почитываю или еще что-то. Нет, ожидание – это значит подготовка. Это подготовка. Я думаю, вот приехал я, меня встречал Даниэль, да, они ожидали. Они там закупили что-то, чтобы угостить папу, там все, отгул взял, или как сказать, отпросился с работы, ожидали. Вот приедет отец, надо, чтобы встретиться. Ожидание, оно предполагает подготовку. И если мы говорим, что ожидаем Господа, мы должны к этому готовиться. Жить для Бога, служить Ему, это и есть ожидание. Если, вот, если мы кого-то ожидаем, да, гостя, ну, мы же трудимся, да, порядок наводят, особенно сестры там. Вот, порядок наводит, но при этом мысли постоянно о том, что вот приедет скоро, да, или придет кто-то. Мысли, это не мешает мыслить о том, кого мы ожидаем. Вот это и должно быть так у нас. Мы должны помышлять о горнем, ожидать нашего Господа с небес, и в то же время жить для Него, служить Ему. Вот это правильное будет положение. И тогда, конечно, наши мысли будут не о земном, а о небесном. Не о земном. Друзья, давайте проверим себя. Если что-то не так, пересмотреть надо свои отношения. Потому что все события вокруг нас вот, свидетельствуют о скором пришествии. Объединяются страны, вот, были противоположные идеологии. Сейчас вроде бы тоже не все еще сходятся в понятиях, однако объединяются, притом с усиленной быстротой такой. Там на Ближнем Востоке ужасные события совершаются. В Ираке, Израиль, там, Сирия. Все. Вот, и как раз пророческое слово об этом сказано. Это говорит о скором пришествии. Практически мир, он созрел для наказания, вы знаете, полностью растлился, полностью. Грех и беззаконие наполняют каждое сердце человека, как было перед потопом написано, всякая плоть извратила путь свой, всякая плоть. Вот. Полное развращение. Насаждается вот этот демонизм, вот этот разврат насаждается, в детские души это закладывается. И буквально поражаешься, вот, когда слушаешь, смотришь, вот это видишь все, все, мера уже переполнена, через край. А что следует за этим? Следует суд. Сколько мы знаем, вот в Библии история описывается. Содом и Гоморра дошли до страшного греха, огонь с неба не спал и пожрал эти города. Также был потоп, и конкретно там по местам суды совершались. И апостол Петр говорит, что земля сберегается огню на день суда и погибели нечестивых. А нам, как быть? В Откровении написано, святой да освящается еще, праведный да творит правду еще. Нечистый пусть сквернится, неправедный пусть еще делает неправду. То есть каждый созревает для определенной цели. Одни для наказания, другие для неба. Поэтому, друзья дорогие, если мы хотим быть в небе, Если у нас такое искреннее желание, нужно туда и стремиться. Если виновен перед Богом, нужно покаяться. И покаяться, друзья, это не зазорное дело. И не надо стыдиться. Если Дух Святой касается сердца, необходимо каяться. Я из собственного опыта знаю, насколько тяжело покаяться. Когда я еще неверующим был, то есть необращенным, для меня это было страшно, трудно покаяться. Однако Господь дал силы, я покаялся. И радуюсь, что тогда я смог это сделать. И я наблюдаю за людьми, общаюсь с людьми, и все говорят, что это нелегко. Но еще сложнее верующему покаяться. Гораздо сложнее. Почему? Ну я же верующий, я член церкви. Как я буду каяться? А что скажут окружающие? Скажут, ну вот, 20-30 лет веровал или веровала, и теперь каяться. Нет, друзья, надо каяться. Надо. Я, будучи верующим, будучи служителем, я каялся и у церкви просил прощения, у Бога, почему неправы были мои поступки. И я получил благодать от Господа. И я знаю, что если еще Дух Святой коснется, я буду каяться. Я помню, на одном общении молодежном каялась молодежь, и пошли служители каяться. И тоже говорили, Господи, потерял общение с Тобой, потерял первую любовь и так далее. И нисколько, я думаю, не стыдно было. И молодежь видели и понимали, что это хорошо, что они не строят из себя каких-то особых таких, как Папа Римский, да, которые непогрешимы. Мы много согрешаем. И языком, ну, каждый человек из нас, присутствующих. А что делать? Каяться. Апостол Петр говорит, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, но долготерпит нас, то есть меня, всех нас присутствующих, долготерпит нас, чтобы кто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Без покаяния нет освобождения, а мы грешим языком, раздражаемся. Мы думаем, что время лечит как-то, что-то натворили, кого-то огорчили, а потом это обязательно потом в моей жизни будет меня судить, будет напоминаться мне, поэтому необходимо покаяние, необходимо к Богу приближаться. Друзья дорогие, пусть Бог благословит нас, чтобы мы могли искать Его, чтобы мы могли жить им, и чтобы в день, когда Он придет за Свою Церковь, как Христос сказал, что «Я приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где Я». И в 17 главе Иоанна в молитве своей Он говорит, что «Отче, хочу, чтобы там, где Я, и они были со мной, да видят славу Мою. Я этого хочу». То есть Бог этого хочет. И Он все делает для того, чтобы мы туда вошли, в эту славу. И Он вразумляет нас, порой наказывает, чтобы мы не оказались вне спасения. Но хотим ли мы? Давайте проверим. Является ли небо нашей мечтой, можно сказать, желанием нашим, стремлением нашим? Если нет, то тогда наше положение неправильно. Нужно исправить пути свои. Пусть Бог благословит нас. Мы еще вместе помолимся, склонимся для молитвы. Аминь. Джерела у тобі, мій Боже, тобі моя душа гамує справу. Ти став для мене другом найдорожчим, земні горні лиш ти даєш на славу. Вода життя – це ти, а я струмача. Тоді я вперше п'ю джерельну воду.